Глава 7. Я вышла на улицу, и меня словно окунули в кипяток. Еще рано, а жара уже обволакивает. По такой паскудной погоде жить можно только в сумерках или в помещении с кондиционером. Я поскорее юркнула в салон машины. Посидела под струями холодного воздуха, встряхивая волосами, и немного пришла в себя. На день дела закончились. За одним исключением. Вечером я обещала свидание Эмилю. Оно и неплохо. Присмотрюсь к фантому, пообщаюсь с Палычем насчет жертвы. Одна проблема. Эмиль просил приодеться. А мне не во что. Надо заехать в магазин и выбрать что-то вроде платья. Возможно, даже босоножки. Мне это не нравится, но я не могу надеть платье с кроссовками. Каблуки в моем гардеробе лишние, они неустойчивы. В такой обуви трудно бегать. Каблуки и оружие несовместимы, что бы там ни говорили. А если выбирать между туфлями и возможностью защитить себя, голосую за последнее. Тихо злясь неизвестно на что, я поехала на Садовую. Перебирая платье, я думала, что все это похоже на нашу совместную жизнь с Эмилем. Я примерила несколько и выбрала самое простое. Не слишком облегающее. До колена и на тонких бретельках. Красного цвета. Мне все равно, а Эмиль его любит. Раньше он иногда покупал мне одежду. Сам, без меня. Знал размер и почти всегда угадывал. Он хотел, чтобы я надевала это к его знакомым или на встречу, где все присутствовали с женами. Моя слишком простая одежда ему не нравилась. Супруги таких, как Эмиль, не одеваются, словно огородное пугало. Его устраивал такой образ жизни. Подстраиваться должна была я. И снова удобство Эмиля ложится на мои плечи. Я поменяла платье на черное, оплатила покупку и вернулась в машину. Там перевела дух. Решила, что это по-детски, и вернулась в магазин за красным. Наверное, все решили, что у меня ветер в голове. Босоножки я тоже на всякий случай купила. К платью пришлось выбрать и новую сумку. Старая не подходила, а я не могу выйти на улицу без оружия. Осенью я бы надела кобуру прямо на платье и прикрылась курткой. Но по такой жаре не вариант. Дома я распаковала платье и повесила в шкаф, срезав бирки. Андрей так и не сказал, как они познакомились с Касьяновым. Вилял и даже приврал, похоже. А если вампир не хочет рассказывать о прошлом, там какой-то криминал. Вместе участвовали в грызне за власть или вроде того. Но дело давнее. Сомнительно, что с убийством есть связь, иначе Андрей бы не молчал. Я села за стол и пододвинула к себе записную книжку. Мысли не шли. Я тыкала ручкой в чистую страницу, пытаясь уловить мысль. Очевидно, нужно потрясти его связи. Убийца знал, что перед ним вампир. А значит, это может быть кто-то из окружения. Я вздохнула, набрала телефон Чернова и долго слушала гудки. Сама не справлюсь, а беспокоить Эмиля по пустякам не хочется. Так что Чернов — лучший выход. «Здорово, Янка!» Он рассмеялся в трубку, словно его оторвали от чего-то веселого. «Можешь установить владельцев номеров телефона?» Сразу перешла я к делу. Чернов задумался. «За вознаграждение?» Тут же добавила я. «Без проблем. А что надо?» Я коротко объяснила ситуацию и продиктовала номера, которые нашла у Касьянова. Мы попрощались, и какое-то время я задумчиво смотрела в пустую страницу. Что-то неуловимо грызло. Такое чувство, будто я что-то упустила. Ладно, начинать лучше постепенно. Пока слишком мало фактов. Я приняла душ и легла спать, надеясь выспаться перед следующей ночью. Около 9 вечера меня разбудил звонок. Эмиль сообщил, что заедет в полночь. У меня было время, не торопясь встать и привести себя в порядок. В платье я почувствовала себя неуютно, словно голая. Ног касался воздух, а я привыкла ходить в штанах. Хотя летом, может, и неплохая идея. Сначала я хотела убрать волосы наверх, но когда собрала и приподняла их, стало видно некрасивый шрам на шее. Пальцы дрогнули. Дело не только в Эмиле, хотя он решит, что моя прическа — это не мой укор ему. Я не хотела, чтобы окружающие видели укус вампира, рваный и страшный. Я распустила волосы и села на кровать, сложив руки на коленях. Пальцы жили своей жизнью, потирая ладони. Я нервничала. За годы между нами многое случилось. Того, что не случается с нормальными людьми. Но на свидание я с ним ни разу не ходила. Даже тогда, в нашу первую встречу, я подошла к нему. Притворилась, что случайно. Мы познакомились. Потом был приватный танец, постель и остальное. А свидание — это не из нашей вселенной. Ладно, бояться нечего. Проведем время вместе, наедине. Может быть, поговорим. Я ведь совсем его не знаю. У нас с Эмилем как-то сразу все наперекосяк пошло. Чтобы отвлечься, я выщелкнула обойму, забитую под завязку. Боеприпасами меня снабжал Эмиль. Также он платил за меня налоги, а счета за квартиру сами исчезали из почтового ящика. Он даже пополнял телефон. Я не просила его об этом. Эмиля было слишком много в моей неорганизованной жизни. И мне не нравилось, что он взял на себя труд ее организовать. Сделать с этим ничего не получалось. Он просто меня не слушал. А теперь я иду с ним на свидание. Поощряю его настойчивость. Но он тоже многим мне обязан. Наконец, в дверь постучали, и я, выждав с минуту, пошла открывать. Эмиль стоял за дверью, одетый почти так же, как в нашу последнюю встречу. Только пиджак серый. Я его понимала. Оружие прикрыть надо, а сумки у него нет. «Хорошо выглядишь», — сказал он. «Спасибо, Яна». Меня это так позабавило, что я улыбнулась и без споров надела босоножки. Просто из благодарности.